Глава 9. Что? Мы только что пропустили главу? Или мне показалось? Ладно. Если бы Румба был здесь, он бы сразу же взялся за уборку этих развалин, но, к сожалению, он сгорел вместе с домом. Теперь он никогда не разбудит меня. Но я уверена, что смогу проснуться в нужное время сама. У человеческого тела есть так называемые биологические часы. Этот биоритм не так легко нарушить. Не говоря уже о том, что я не знала такого понятия, как полусонный. Но реальность оказалась иной. Я не проспала. Более того, я проснулась раньше, чем планировала, и вдобавок ко всему, я не просто проснулась. Меня разбудили. Раз Румбы нет, то некому меня будить. Ханекава-сан! Я проснулась от того, что меня попытались поднять. «Такие вот сны я вижу после вчерашнего», – беспечно подумала я, ожидая, когда понимание догонит распознавание. Я смотрела на Сэндзюгахару-сан, держащую меня за воротник. «С тобой все хорошо? Ты жива?» «А? Что? Доброе утро?» Все еще не понимая ситуации, я сделала то, чего не делала очень давно. Пожелала кому-то доброго утра. Сама себе удивляюсь. Все-таки прямо на меня смотрела хладнокровная Сэндзюгахара-сан, и по ее ярко-красному лицу катились слезы. «С тобой все хорошо?» Сэндзюгахара-сан повторила свой вопрос. Все еще не понимая, почему она так разволновалась, я кивнула. «Ага». Я была ошарашена. После этого она отпустила меня, закусила губу так, словно сдерживала слезы, а потом... «Дура!» Она дала мне пощечину. Сначала разбудила, потом ударила. Я могла бы увернуться, но она выглядела такой злой, что я смиренно приняла удар. Нет, наверное, я бы и не смогла увернуться. Моя щека просто пылала. «Дура! Дура! Дура!» Не ограничившись одним ударом, Сэндзюгахара-сан продолжала лупить меня. И чуть позже она просто стала колотить меня по груди, как истеричный ребенок. Я почти ничего не чувствовала. Но в то же время мне было очень больно. «Девушка, одна, спит в таком месте. А если бы что-то случилось?» «Прости». Я извинилась. Или меня заставили извиниться. Все-таки я не считала себя виноватой в том, что чуть-чуть поиграла в скаута. Но в то же время чувствовала себя очень интересно. Как бы то ни было... Я заставила Сэндзюгахару-сан, ту самую Сэндзюгахару-сан, беспокоиться обо мне. Хоть это и неразумно, но я была рада. Я была рада. «Нет, я не прощу тебя! Никогда не прощу!» С этими словами Сэндзюгахара-сан обняла меня, или скорее вцепилась в меня, прижавшись к моей груди. Как будто не хотела больше отпускать. «Я не прощу тебя, даже если ты извинишься!» «Да». «Я поняла. Прости. Прости». Но я все равно продолжала извиняться. Сама обняла ее и продолжила просить прощения. В итоге Сэндзюгахара-сан успокоилась только через 30 минут, что совпало с моим обычным временем пробуждения.